Дмитриев. Воспоминания о Загоскине. Печатаются полностью по писарской копии, хранящейся в отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени Ленина. Датируются по сопроводительному письму к Погодину 1854 годом. Частично использованы в более поздних мемуарах Дмитриева главы из «Воспоминаний моей жизни». Глава о Загоскине датируется 1864 годом. Автор воспоминаний Михаил Александрович Дмитриев 1796-1866 годы, племянник Дмитриева, поэт, мемуарист. Я познакомился с Михаилом Николаевичем Загоскиным в 1820 году в доме князя Ивана Михайловича Долгорукова, где мы с ним играли на благородном театре, бывали на вечерах и были членами великолепного литературного общества, которое я описал в жизни князя Долгорукова. В Петербурге, в доме князя Долгорукова, кружок Долгорукова, 1764-1823 годы, описан Дмитриевым в книге «Долгоруков и его сочинения. Москва, 1851 год». Все воспоминания об нем связываются у меня с воспоминаниями нашей молодости, хотя он был гораздо меня старше. Он любил скрывать свои лета. Но я очень помню, что он, будучи у меня, сказал одному приятелю по секрету, что ему 37 лет. Это было в 1824 году. Следовательно, в 1852 году, когда он умер, ему было 65 лет, а не как было сказано в московских газетах. Загоскин был роду хорошего и старинного. Уроженец пензенский. Из записок князя Долгорукова видно, что он был влюблен в мать Загоскина и сохранил во всю жизнь сердечную привязанность ко всему их семейству, но она была женщина скромная и добродетельная. Имеются в виду записки «Капище моего сердца» или «Словарь всех тех лиц, с коими я был в разных отношениях в течение моей жизни. Москва, 1874 год». Дмитриев был знаком с книгой в рукописи. Где учился Загоскин, это мне неизвестно, но, кажется, он ничему не научился, потому что даже французскому языку он выучился уже в зрелых летах, самоучкою и прикурьезным образом, который доказывает его терпение, составлявшее при всей его пылкости одну из стихий его характера. А именно, он выучил наизусть весь французский словарь Татищева, и до конца дней не догадался, что нужно выучить и грамматику. От этого он, хотя понимал все, но говорил по-французски преуморительно. Но об этом после. Загоскин отличался всегда добродушием и лафонтеновскую простотою. Всегда был рассудителен и в своих поступках с другими, и в жизни, и всегда самый добрый приятель. Другом он не мог быть. У него не было достаточно данных для этого. Ум у него очень живой, но посредственный, не то что называется у нас недалекий, а необъемлющий и неглубокий. Высшего просвещения немало и познаний систематических никаких. Нрав он был необыкновенно веселого, что происходило от его чисто сангвинистического темперамента. Не знаю, где он начал службу, но знаю, что в 1812 году он был в ополчении, а в 1820, когда я с ним познакомился, он служил почетным библиотекарем Императорской публичной библиотеки, которая, как известно, в Петербурге, а он жил в Москве. Он был тогда титулярным советником. Дальнейшему продвижению мешало неимение аттестата, который требовался указом 1809 года. По этому указу, чтобы получить чин коллежского асессора, чиновники, не имеющие университетского образования, должны были сдавать специальный экзамен. Но потом он решился экзаменоваться, взял несколько уроков у московских профессоров, твердил наизусть статистику и получил, наконец, аттестат, взятый, надо отдать ему эту справедливость, памятью и терпением. Он тогда жил в доме своего тестя, Дмитрия Александровича Новосильцева, и занимал в нем мезонин. Маленькая комната с одним окошком, похожая на коридор, была его кабинетом. Он был женат на побочной дочери Новосильцева, Анне Дмитриевне Васильцевой. После, когда Юрий Милославский, или лучше сказать, Рославлев, доставили ему деньги, он купил дачу в Петровском парке, собственный дом в Денежном переулке и жил уже особо своим домом. Дом в Денежном переулке не сохранился. Улица Веснина, участок дома номер 5. Официальная оценка дома – 29 тысяч рублей ассигнациями. Новосильцев был человек гордый. Они не очень сходились с Загоскиным. Он часто оскорблял его добродушие и надменностью, и невниманием к его таланту. Однажды Загоскин говорит мне: «Нет, братец, мочи нет с Дмитрием Александровичем. Приезжает он к нам, а я в это время выхожу в переднюю в халате. Он только что увидел меня и говорит мне тоном выговора: „Что это, Михаил Николаевич, вы всегда в халате?“ Дмитрий Александрович, во-первых, я дома и могу ходить в халате, а во-вторых, если бы я знал, что вы приедете, я, конечно, бы надел сюртук». Загоскин давно уже был известным писателем, а Новосильцев все еще этому не верил. Наконец решился попросить у него Юрия Милославского. Загоскин обрадовался. Наконец, вскоре приезжает ко мне в досаде. «Представь, братец, Дмитрий Александрович имеет привычку после обеда дремать, и в это время маленькая девочка ему что-нибудь читает, чтобы он уснул. Вхожу к нему, она ему читает почти по складам моего Юрия Милославского». Большая часть его комедий писана в Петербурге. Они не дали ему большой известности, хотя господин Богатонов и другая «Богатонов в деревне» имеют в себе много веселости, которая составляла одно из главных оснований характера Загоскина, и имеют в этом отношении много достоинства. Веселость Загоскина была неисчерпаема и добродушна, забавное было в его натуре, но остроумия у него не было. Веселость, простодушие, добродушие, терпеливость – и минутные вспышки вспыльчивости — вот его характер. Какой бы он был писатель, если бы с этими качествами соединялись ум более глубокий, обширный и просвещение? Славу писателя доставил ему Юрий Милославский. В первый раз читал он его у Вильяминовых. Все удивлялись этому роману. После чтения стали подходить к нему с похвалами, совершенно справедливыми, но между которых у иных слушателей выражалось такое приветствие: «Ну, Михаил Николаевич, мы этого от вас не ожидали». «Правда», — отвечал добродушный Михаил Николаевич, — «я этого и сам не ожидал». Он советовал мне писать романы. Я отвечал, что никак не могу и не умею даже сладить происшествия. «Вот, братец, вздор какой!» — вскричал Загоскин. «Да хочешь ли я покажу тебе начерно начало моего Юрия? У меня было, что он едет к своей невесте, а после писал-писал, вышло, что он едет с письмом к Гонсевскому. Начало-то и переделал». Так он писал свои романы. У него много было соображений и памяти, которое много помогало его воображению. Иногда брал он целиком из памяти. В одном романе у него Раскольник сидит в дупле. И сцена присмешная. Я говорю ему: «Михаил Николаевич, ведь это ты взял из известия о стрегольниках Андрея Иоанова». «А, ты догадался», — отвечал Михаил Николаевич. «Ну, молчи». Андрей Иоанов. Журавлев. 1751-1813 годы. Автор книги «Полное историческое свидетельство о древних стрегольниках и новых раскольниках, так называемых старообрядцах». Второе издание, Санкт-Петербург, 1795 год, тома 1-4. В первом издании книга называлась по-другому. Материал из книги Журавлева использован Загоскиным в романе «Брынский лес». Читал он его у Вильяминовых. Дмитриев был женат на одной из Вильяминовых Зерновых. Эпизод с чтением Загоскина приведен также в записях Лонгвинова. Русский архив, 1863 год. Я сказал, что Загоскин был в ополчении. Некоторые из анекдотов, помещенные им в одной его повести, например, о парламентере, о стуке мельницы, который офицер принял за канонаду и прочее, случились с ним самим. Память у него, как я сказал уже, была прекрасная, но только на рассказ, на повествование, на происшествие, особенно на все оригинальное и смешное. Идеи не только не удерживались в его памяти, но даже и не укладывались в нее, даже и не приставали к ней. Все отвлеченные идеи для него как будто не существовали, и потому он любил только те книги, в которых что-нибудь рассказывается, или происшествие, или путешествие, но те, в которых размышляется отвлеченно, или хоть обыкновенно, но поглубже, были для него белая бумага. В истории существовали для него только резкие черты и необыкновенные подвиги, а не жизнь государства. Все, что было выше его понятия, он даже презирал и почитал вздором и педанством. Так он терпеть не мог Гёте, которого читал в французском переводе. Он отменно любил книги с гравюрами, альманахи, кипсеки и прочее. Слог Загоскина, известно, был чист, гладок и жив, напоминая собою еще карамзинскую школу, за исключением шутливых выходок, балагурства и сцен простонародных, которые он изобретал верно и превосходно, и в которых натурально требуется уже не слог писателя, а язык народа. Но светские сцены хорошего общества все у него не верны и не выдержаны ни в тоне, ни в языке. Его светские люди, особенно дамы, и в комедиях, и в романах взяты из какого-то захолустья, написаны совсем не с натуры. Слово «юмор» он переводил «балагурство», совсем не понимая значения юмора. И потому, где он хотел быть юмористом, там он только балагур. В его книжках «Москва» и «Москвичи» не видно ни Москвы, ни москвичей. Это какие-то люди из другого света. Он не изображал, а сочинял нравы, да потом их и осмеивал. Он и не замечал этого, потому что, смотря на людей и на свет с своей точки зрения, которая уславливалась его простоватостью и недостатком воспитания, он не мог заметить тонкие черты нравов и обычаев. Он видел только наружность, которую вдобавок переводил на формы своего собственного понятия, из чего и выходило что-то очень угловатое и неверное подлиннику. Поэзию понимал он только как стихи. В стихах видел только мысли, гладкость и рифмы. Но поэзия стиха была ему недоступна как тайна, которой он и не подозревал. Когда он сам писал стихи и находил мудреную рифму, он радовался как ребенок. Так всем объявлял он, как подвиг, чудную рифму. Был у тетки, просил на подметки. Или «Сиденек да много денег». Когда писал стихи, он беспрестанно ошибался в мере. Ухом он не различал гармонии и для того всегда клал возле себя лист белой бумаги и считал стопы черточками. Весь лист был списан по 6 черточек вместе. Ошибался в черточке, и стих выходил семистопный. Когда ему открывали семистопный стих, он долго не верил и долго перечитывал. Наконец, когда убеждался, приходил в какое-то ребяческое отчаяние. Однажды Александр Иванович Писарев при этом случае подал ему счеты. «На что это?» — спросил Загоскин. «Считать стопы», — отвечал Писарев. «На счетах ловчее». При его всегдашней веселости иногда приходили на него и грустные минуты задумчивости, которыми, признаюсь, он всегда смешил меня. Однажды приезжает ко мне Михаил Николаевич. «Грустно, братец, все думаю, что такое в нас душа?» «Что это тебе вздумалось?» «Да вот что, разные ли в нас души, или во всех одинакие? Ежели разные, то за что же человек будет отвечать, что в нем душа или глупая, или злая? А ежели у всех одинакие, то хорошо, как душа попадет в голову умному человеку, вот, например, как мы с тобой, а посадит ее в голову к дураку, она чай и думает, чем же я виновата, что сижу в потемках? Право так, грустно, братец». В другой раз он приехал ко мне совсем расстроенный. На силу добился, что с ним случилось. «Странно, братец, но так и быть, скажу. Ты знаешь, что я каждый день езжу верхом. Я и люблю это. Да мне и нужно для здоровья. Знаю. Ну, поверишь ли, 3 дня не езжу, не могу сесть на лошадь. Боюсь». «Это, Михаил Николаевич, — сказал я ему, шутя, — с тобой рот истерики, я тебя вылечу. Вели седлать свою лошадь, прими 30 гофманских капель, да ту же минут на седло». Что же? На другое утро входит Михаил Николаевич привеселый. Что такое? Принял гофманских капель и ездил верхом по-прежнему. Вот некоторые примеры его необыкновенного простодушия. У меня обедало несколько приятелей. Это было в 1824 году, когда я жил у Николы в Плотниках, в доме Грязновой. В это время в Москве был Грибоедов, которого я знал и иногда с ним встречался в обществе, но не был с ним знаком. Перед обедом Загоскин отвел меня в сторону и говорит мне: «Послушай, друг Мишель, я знаю, что ты говорил всегда правду, однако побожись». Я не любил божиться, но уверил его, что скажу ему всю правду. «Ну так скажи мне, дурак я или умен?» Я очень удивился, но натурально отвечал, что умен. «Ну, душенька, как ты меня обрадовал!» — отвечал восхищенный Загоскин и бросился обнимать меня. «Я тебе верю и теперь спокоен. Вообрази же! Грибоедов уверяет, что я дурак». Играли в театре его комедию, кажется, «Домашний театр». Я сидел в первом ряду кресел рядом с автором, а Грибоедов был в ложе директора Кокошкина. Я видел, что Загоскин входил в его ложу. Вдруг он бежит ко мне, пробирается между кресел и кричит мне: «Вообрази, Мишель, ведь Грибоедов признался, что я умен. Сейчас, — говорит мне, — вы знаете, Михаил Николаевич, что я вас почитал дураком, но теперь, увидевши эту комедию, признаюсь, что вы умны. Ведь Грибоедов-то кричал». «Да, Грибоедов, — сказал я, — кричал об тебе. А ты? О самом себе». Понял Михаил Николаевич и замолчал. Играли «Домашний театр», двойная неточность, пьесу «Благородный», а не «Домашний театр». Играли в декабре 1827 года, когда Грибоедова не было в Москве. Кстати, об этой комедии. Я читал «Пикара и Делли». Как-то, говоря о театре, я сказал Загоскину: «Вот, Михаил Николаевич, Пикар брал иногда целую комедию из одного стиха Горация или Ла Фонтена. Вот себе стих из Делли. И толпа составляет неплохой предмет для пьесы». Цитату из Делли Загоскин взял эпиграфом к благородному театру. Загоскин начал ходить по Тверскому бульвару и придумывать свою пьесу. Всякий раз оттуда он заходил ко мне и рассказывал о плане. Я тогда жил на этом бульваре в доме Голохвастова. Так составилась эта комедия. Загоскин был довольно рассеян, иногда забывчив. Вскоре после моей женитьбы на Вильяминовой, раз он приехал к нам вечером и нашел, что жена моя разливает чай. Эта семейная картина очень его растрогала. «Вот право, смотрю я на тебя», — сказал он мне, — «как ты счастлив! У тебя и жена есть». «А Анна-то Дмитриевна?» «Ах, батюшка, что я говорю! Я и забыл!» В другой раз стал он что-то рассказывать и начал так: «Покойная моя матушка». Потом вдруг остановился и перекрестился. «Что это я говорю? Ведь она еще здравствует». Он был довольно бережлив, но, получая довольно много денег за свои сочинения, любил иногда себя потешить разными безделками, совсем ненужными и которые стоили дорого. Например, беспрестанно заказывал Лукутину бумажные табакерки с разными картинами, выписывал восьмиствольные пистолеты, карманные барометры, складные удочки и прочее. Наконец, кто не знает историю о его шкатулке. Он вздумал сделать себе дорожную шкатулку, которая бы заключала в себе все: и принадлежность туалета, и библиотеку, и зрительную трубку, и прибор для ужения рыбы, и часы, и принадлежности для письма, и табакерки, и сигары, которых он не курил. Словом, все, что и нужно, и не нужно, да может понадобиться. Он накупил вещей, собрал свои, обрезал по самые строки прекрасное маленькое издание французской Библии, потому что оно не входило в местечко, и шкатулка вышла огромная и подлинно редкая. Ее делал футлярщик Торнеус. Футлярщик Торнеус в 1840-х годах – переплетное и футлярное заведение Эммануила Торнеуса, помещалось на Большой Дмитровке. Загоскин показывал ее всегда с удовольствием, и первое слово его было всегда громкое и повелительное: «Отопри!» Замок был с секретом, и всякий натурально отказывался отпереть. Загоскин говорил с благородной гордостью: «А я отопру!» и отпирал. Я застал его однажды у Торнеуса и говорил ему: «Я нахожу, Михаил Николаевич, что тут много недостает». «А что бы такое, например?» «Недостает складного ружья, складного вертела и утюга». «На что же это?» «Да случится дорогой застрелить птицу, захочешь ее и изжарить, а замараешь манишку, вздумаешь сам вымыть, надо бы на и выгладить». Загоскин натурально принял это за шутку. Однако по зрелом размышлении оказалось, что эта шкатулка действительно не содержит в себе самого нужнейшего для дороги, именно столового прибора и других принадлежностей для стола. Загоскин заказал для этого другую шкатулку. Когда и другая великолепная шкатулка была готова, оказалось, что они не устанавливаются в коляску. Загоскин заказал для шкатулок коляску. Когда готова была и коляска, оказалось, что Михаилу Николаевичу некуда ехать. Наконец, придумал он ехать верст за 60 в деревню, к себе или к брату, не знаю. Имение Загоскина, село Сенина Серпуховского уезда, находилось в 70 верстах от Москвы. Жене Загоскина принадлежало имение Жаворонки по Смоленскому тракту. Он взял с собой своего брата Маркела Николаевича и еще одного приятеля, кажется, Илью Ивановича Полугорского. Только что приехали, Михаил Николаевич разложил столовые приборы и завтрак, который был тоже во второй шкатулке, а сам вышел. Спутники принялись с дороги убирать завтрак, состоявший из колбасы, сыра и прочих удобно перевозимых съестных вещей. Михаил Николаевич вошел и, увидевший опустошение, ужаснулся. Не от того, чтобы он был скуп, а от того, что шкатулка останется по съестной части совсем без начинки.